Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Александр и Евгения Гедеон. У оружия нет имени. Книга 3. Когда устанет даже смерть. Глава 1. Планета Новый Плимут, столица, зал торжеств, король Георг V. Нейв стоял, подпирая стену, и из-под поднятого забрала мрачно разглядывал веселящуюся толпу. Зал был полон. Политики, высокопоставленные чиновники и военные, магнаты, их жены, любовницы и любовники, многочисленные подхалимы, подпевалы и просто честолюбивые пройдохи, ухитрившиеся достать пригласительный билет. Ну и вездесущие журналисты, куда же без них. Вся эта публика, облаченная в смокинги и вечерние платья, собралась отметить двойной праздник. День основания и подписания договора о вхождении консорциума в состав Союза Первых. Средства массовой информации преподносили это как победу. Вчерашний враг осознал, что находится на неправильной стороне и примкнул к силам добра, Союзу. Но Грэм прекрасно понимал, что консорциум просто завершил давно начатое дело. Взял под контроль Союз. И плевать, кто к кому официально присоединился. Торжества запланировали на целую неделю, а потому меры безопасности усилили беспрецедентно. Столицу наводнили войска и сотрудники правоохранительных органов. На окраинах и у стратегических объектов развернули системы ПВО, а в небе стало тесно из-за обилия дронов. Капитан Нейв был одним из тех, кому не посчастливилось провести большую часть праздников на службе. Или посчастливилось, это с какой стороны посмотреть. Сам Нейв счел это везением. Он мог беспрепятственно продолжать то, чем втайне занимался уже 3 месяца. Сбором информации о клиентах станции «Иллюзия». Грэм уподобился старателю, кропотливо промывающему в ручье породу в надежде узреть блеск золотой крупицы. Все свободное время капитан изучал колоссальные массивы информации, выуживая нужные сведения. День за днем, час за часом Грэм складывал мозаику, которая должна была привести его к загадочной станции. Праздники подарили капитану возможность присмотреться к некоторым фигурантам поближе. При виде первого из них капитан захлопнул забрало и зло ощерился, словно цепной пес при появлении непрошенного гостя. Полковник Эдвин Бана, собственной персоной. Одна из тех мразей, что приговорили Монта и его семью к смерти, желая прикрыть собственные задницы. А в том, что полковник Бана — один из этих людей, Нейв не сомневался. Именно этот человек приказал наемникам убить Лоррей и обоих контрразведчиков. Он же самолично выдал своих подельников, и как раз их дела пропали сразу после гибели Карла. Грэм на миг позволил себе представить, как завизжит эта самодовольная свинья в парадном мундире, почувствовав на своем холеном теле пыточный инструмент. Как будет молить о пощаде, стоя на коленях и захлебываясь в соплях и слюнях. Представил и улыбнулся. А потом переключил внимание на более доступную цель. Советника губернатора Нового Плимута по финансовым вопросам. Альберт Шпее. Респектабельный мужчина, 37 лет от роду. Ничего особенного. Подворовывает, но без размаха, скромно. Активно пользуется услугами эскорт-служб. Чиновник как чиновник. И если не знать больше. Грэм знал. Школьный приятель Нейва теперь работал в службе безопасности столичного губернатора, и молодой капитан воспользовался случаем, чтобы возобновить дружбу. Пара веселых вечеров, много выпивки, и Грэм услышал много интересных подробностей о трудовых буднях слуг народа. От Шпие, к примеру, шлюхи уходили с синяками на шеях. Невинная страстишка, щедро оплачиваемая господином советником. Но стоило Грэму копнуть, как обнаружилась пара задушенных шлюх, выброшенных прибоем далеко за пределами города. Тоже ничего особенного. Профессия из группы риска. Вот только осторожные расспросы товарок покойниц по цеху открыли интересную деталь. Обе девушки упоминали щедрого клиента из администрации губернатора. А советник обожал кататься на яхте в компании молодых девушек. Но самое главное, Шпие периодически летал в отпуск за пределы планеты. Однако Грэм не сумел отследить, где же отдыхал слуга народа, и теперь очень хотел это выяснить. Господин Шпие, между тем, увлеченно болтал с красивой бейджинкой в синем вечернем платье. По отсутствию кавалера и готовности, с которой девушка шла на контакт, Грэм решил, что она либо из нанятых на вечер элитных эскортниц, либо просто охотница, вышедшая на поиски богатого любовника, а то и мужа. Советнику девушка явно приглянулась. Грэм не слышал, о чем они беседуют, но даже со своей позиции видел нетерпеливое возбуждение, охватившее Шпие. Он уже без стеснения прижимал к себе девицу, а та весело нашептывала что-то кавалеру, касаясь его уха губами. Грэм мысленно посочувствовал охотнице за толстыми кошельками и на всякий случай сделал несколько снимков. Кто знает, может, завтра море выбросит труп и этой красотки. Или она пропадет без вести. Течение порой уносит тела далеко от обжитых территорий. Доказательства никогда не бывают лишними. Тактический блок, связавшись с базой данных о гостях, вывел информацию о девушке. Хелен Ли, модель, место работы, агентство «Экзотик». Возраст 23 года. Приглашение – одно из выданных для сотрудниц агентства. Очевидно, девушки занимались не только фотосессиями и работой на модных показах. И судя по тому, как Альберт Шпие едва не выпрыгивал из штанов от нетерпения, профессионализм Хелен достигал высокого уровня. Девушка вновь шепнула что-то на ухо советнику, и тот, просияв, подхватил ее под локоть и повел к выходу. «Центр 20-му». Грэм вышел на связь со старшим группы. «Отойду подышать». «Принял. Особо не спеши», — отозвался старший. Нейв понимал его расслабленность. Помимо армейской контрразведки, на этот раут нагнали всех, кого можно. От полиции до частной охраны. И это без учета халуев каждого из гостей. Нейв шел за парочкой, не в силах отделаться от мысли, что уже где-то видел эту девушку. Проходила по делу? Нет, исключено. Тогда точно бы запомнил. Да и по какому делу могла проходить бейджинская модель у армейских контрразведчиков? В городе сталкивались. Уже вероятнее. Но тоже слабо верится. Может, просто в толпе гостей заметил, а теперь кажется, что видел раньше? Дзынь. Браслет на руке девушки издал мелодичный звон, когда она поправляла прическу. Звук заставил Грэма вздрогнуть. Перед глазами снова встал бетонный карцер на Эдеме и бьющиеся в агонии Лоррей. Нейв попытался отогнать наваждение, но в этот момент бейджинка отвернулась от своего кавалера и ухмыльнулась, зло скривив губы. Капитан замер. Узнавание молнии пронзило его разум. Свитари Лоррей. Серокожая, беловолосая, желтоглазая, но совершенно точно свитари. Точно так же она кривилась в ответ на слова Эйнджелы «Мы не убийцы». Грэм хорошо это запомнил, потому что тогда свитари целилась в связанного лейтенанта из его же табельного оружия. Еще не до конца осмыслив увиденное, контрразведчик уже фильтровал базу данных гостей в поисках Эйнджелы. Если нашел одну Лоррей, где-то рядом обязательно отыщется и вторая. Но никаких совпадений среди гостей не нашлось. Нейв ускорил шаг и открыл было рот, чтобы сообщить старшему группы о потенциальной опасности, но, поразмыслив, промолчал. Собственно, поговорить с мисс Лоррей он хотел приватно. Что-то подсказывало. Стоит свитари засветиться в официальном отчете службы безопасности, и проживет она недолго. Да и ее внимание именно к Альберту Шпие наводило на мысль, что Лоррей копает в том же направлении, что и Грэм. Нейв вспомнил отчет о найденном на Эдеме теле работорговца Батлера и ухмыльнулся. Если его догадка верна, то господина Шпие ждет действительно незабываемая ночь. Можно смело утверждать, что советник будет смертельно удивлен тем, на что способна его новая подружка. Проследовав за парочкой до самой парковки, Грэм открыл забрало шлема и подпер плечом стену, демонстративно дыша свежим воздухом. Взглядом он провожал воркующую с советником девушку, да и не он один. Скучающие охранники тоже дали глазам отдохнуть на приятном зрелище. То ли почувствовав, что за ней наблюдают, то ли по каким-то иным причинам девушка обернулась. Ее улыбка поблекла, едва их с Грэмом взгляды встретились. Но капитан беспечно махнул рукой в ответ и весело отсалютовал. Со стороны, наверное, казалось, что молодой офицер заигрывает с красоткой, на которую может только смотреть. Кто осудит за столь незначительное нарушение дисциплины? Тем более, что красотка улыбнулась ему, прежде чем сесть в машину. Планета Новый Плимут. Столица. Свитари смотрела на ненавистную рожу Альберта и сладко улыбалась. Руки советника уже обшаривали ее тело, особое внимание уделяя шее. Он ласкал сперва нежно, затем все грубее и грубее. Свитари помнила, как эти пальцы смыкаются на горле. Как жадно карие глаза наблюдают за судорожными попытками любовницы вдохнуть. Одна единственная ночь, врезавшаяся в память на многие годы. Администратор борделя на идиллии был очень недоволен самоуправством клиента. Для грубых, травмирующих забав предназначались совсем другие рабыни, а не полуидиллийка с ее бесценными феромонами. Кажется, Альберт даже заплатил хозяевам какой-то штраф. Свою компенсацию Свитари собиралась получить чуть позже, и не деньгами. «Большая у тебя яхта?» — тяжело дыша спросила она, стаскивая с мужчины пиджак. «Тебе понравится», — пообещал советник, задирая подол ее платья. «У меня есть подружка, которая тоже захочется прокатиться», — блудливо улыбнулась Свитари и обвела мужчину ногами. «Втроем веселее?» Машина выехала с подземной парковки, оставляя операторам систем наблюдения вполне понятную картинку, повод для сальных шуток и версию о быстром перепихоне для будущего следствия. «Подружка», — хрипло повторил Альберт, стаскивая с нее трусики. «Ну, пусть едет к пирсу». Свитари представила, как ее нож погрузится в тело этого урода и сладко застонала. «Скоро, скоро она получит свою порцию удовольствия». Осторожным движением пальца Свитари отодвинула подвижную пластинку на массивном перстне. Показалась крошечная игла инъектора. Альберт из-за охватившего его возбуждения не обратил внимания на едва видимую царапину и уже через несколько секунд беспомощной тушей скатился на дно собственного лимузина. Свитари брезгливо скривилась, подняла безвольную руку мужчины и поднесла ту к сенсору. Сканирование прошло успешно. Автопилот принял команду Ри о смене курса. Роботизированный лимузин притормозил у обочины вне зоны ближайшей городской камеры наблюдения. В салон быстро нырнула фигура в черном плаще с капюшоном. Машина тронулась. «Все прошло гладко», — уточнила Эйнджела без церемоний, протоптавшись тяжелыми ботинками прямо по распластанному телу. Сейчас сторонний наблюдатель вряд ли распознал бы в девушках сестер. Мешковатая темная одежда, нарочито неровно остриженные черные волосы, высветленные практически до невидимости брови. Глаза густо подведены черным. На открытых участках серой кожи видны татуировки. Сейчас Эйнджела напоминала андрогина из тех, что можно встретить на тусовках фриков. Машина тронулась, продолжая прерванный путь к порту. «Когда все проходило гладко?» — вздохнула Свитари, заканчивая приводить в порядок одежду. «Встретила Нейва. Он видел, как я сажусь в машину с этим дерьмом». Эйнджела, начавшая было обшаривать карманы советника, напряженно уставилась на сестру. «Он тебя узнал?» «Ага», — беспечно улыбнулась Свитари и вытащила коммуникатор из кармана, валявшегося рядом пиджака советника. «Даже ручкой помахал на прощание. Похоже, ему что-то от нас нужно. И мне почему-то кажется, что не любви и ласки». «Дерьмово», — резюмировала Эйнджела. «Десмонд точно прикажет его убрать, чтобы не завалить все дело». «Не обязательно», — успокоила ее сестра. «Нейв явно дал понять, что не станет меня закладывать. Возможно, мы будем друг другу полезны. Убеди Десса, что я смогу склонить его к сотрудничеству. Общие интересы, немного феромонов и секса». Во взгляде Эйнджелы читалось сомнение, но она кивнула. «Сделаю, что смогу. Клонируй ком». Она протянула Свитари пудреницу, на которую та положила коммуникатор советника. Высокотехнологичное устройство доминионского производства, скрытое за зеркальцем, скопировало все данные коммуникатора и создало виртуальную копию прибора. Теперь в случае необходимости Лоррей могли без труда имитировать активность Альберта, совершать звонки с его номера, получать предназначенные ему сообщения. Следом она проделала то же самое с бортовым компьютером автомобиля, открыв доступ к системам управления удаленному оператору. В его задачу входило подправить маршрут автомобиля, удалив подозрительные остановки. «Давай звонок», — сказала Свитари. «Не рановато?» — засомневалась Эйнджела. «В самый раз. 17 минут прошло. Сама знаешь, что многим хватает и двух». Сестра кивнула, отправила сообщение оператору, и через пару секунд на коме советника высветился входящий звонок с неопределяемого номера. Ри ответила, удержал эффективного собеседника на линии секунд 20, имитируя разговор. Минутой позже автомобиль вновь изменил маршрут. Новым местом назначения стал ближайший ночной клуб. «Пойду обеспечивать себе алиби», — с беспечной улыбкой объявила Свитари, когда машина затормозила на парковке. «Напомни Десу, он обещал оставить мне сладенькое». Девушка кивнула на распластанное тело, и Энджела ощутила жестокое предвкушение сестры. «Напомню», — пообещала она. «Будь осторожна». Свитари лишь подмигнула ей в ответ, взъерошила белые волосы и вылезла из машины, помахав рукой на прощание. На ходу, поправляя прическу, она направилась ко входу в клуб. В одной из камер Ри остановилась, достала зеркальце и принялась поправлять размазанный поцелуями Альберта макияж. Кто бы ни просматривал потом записи, у него не возникнет сомнений, чем пустоголовая красотка занималась несколько минут назад. На коммуникатор пришло входящее сообщение от любвеобильного советника. «Повторим завтра». Свитари капризно скривила губки, сделала селфи и отослала фото с припиской. «Чтобы ты опять бросил меня ради срочных дел?» Ответ пришел быстро. Фото яхты советника и слова. «Я решу все дела, покатаемся. С меня бутылка идиллийского». Снова фото, но на этот раз вид сверху, на улыбку и декольте. «Ты прощен. Жду звонка». Довольная Свитари небрежно кинула коммуникатор в сумочку и направилась в клуб, предвкушая скорое веселье. Планета Новый Плимут, промышленный район столицы. Неприметный среди десятков собратьев фургон службы доставки одного из сетевых магазинов притормозил у Пагауза. Автоматические ворота поднялись, пропуская автомобиль, и вновь опустились. Из кабины легко выпрыгнул светловолосый детина атлетического телосложения. Бугры мышц перекатывались под форменным комбинезоном, выдавая недюжинную силу. Оглядевшись, детина распахнул боковую дверь фургона и церемонно протянул руку, помогая выйти Энджеле. «Иви, подготовь пока все для беседы». Здоровяк ткнул лапищей, больше похожий на гибрид манипулятора лесовоза с экскаваторным ковшом в глубину Пагауза. Настоящие имена Лоррей он перестал использовать с той самой минуты, как они получили новые документы, и себя разрешал называть только Гуннаром. Здоровяк, между тем, по пояс скрылся в фургоне. «А вот и наша спящая красавица проснулась», — пробасил он, вытаскивая на свет связанного шпие. Альберт задергался, словно выброшенная на берег рыбина, протестующий мыча сквозь слои липкой ленты, служившие кляпом. «Иви, ты иди». «Иди!» Гуннар оглядел трепыхающегося чиновника взглядом медведя, выловившего лосося. «Я сейчас. Только с господином Шпие поговорю о нормах поведения на нашем рауте». «Не перестарайся», — попросила эмпат и зашагала вглубь Пагауза. Гуннар подождал, пока она отойдет подальше, и молча ткнул дергающегося чиновника согнутым указательным пальцем в солнечное сплетение. Шпие подавился мычанием и отчаянно зафыркал, таращась в пол выпученными глазами. «Еще звук будет больнее», — предупредил Гуннар. Советник кивнул, глядя на него с мольбой и ужасом во взгляде. Гуннар перехватил его за пояс брюк и легко понес к служебным помещениям, насвистывая бравурную мелодию. Несмотря на то, что здоровяк разменял пятый десяток, вес политика не представлял для него серьезной нагрузки. В небольшой 4x4 метра комнате Энджела уже прилаживала наручники к массивному металлическому стулу, привинченному ножками к бетонному полу. При виде этой картины Шпие снова задергался, заслужив укоризненный взгляд Гуннара. «Не надо трепыхаться», — наставительно сказал здоровяк, пристегивая Альберта за руки и ноги. Убедившись, что конечности чиновника надежно зафиксированы, Гуннар отступил в сторону, и к креслу шагнула Энджела. В пальцах с выкрашенными в черный цвет ногтями тускло поблескивал нейроошейник. Эмпат ощутила ужас пленника. Узнал. Не ее. Ошейник. Еще бы, ведь это главное украшение персонала иллюзии. «Тебе не нужно объяснять, что будет, если я коснусь сенсора?» Застегивая пыточный инструмент на шее советника, мягко спросила Энджела. Странное сочетание злорадства, брезгливости и стыда не давало как следует насладиться местью. Этому умению стоило поучиться у Ри. Сестра вообще делала пугающие успехи в сфере причинения боли другим. Эйнджеле происходящее нравилось много меньше, главным образом из-за эмпатии. Боль — приемлемая плата за возможность оценить состояние собеседника и поймать его на лжи. Увы, советник Шпие не лгал. Он просто не владел нужной информацией. Поначалу пытался отпираться и делать удивленное лицо в ответ на вопрос о станции запретных удовольствий, но слабого разряда нейроошейника и короткого экскурса в прошлое от Эйнджелы хватило, чтобы он заговорил. Станцию Альберт посещал давно и регулярно, но лишь в качестве спутника старого друга с еще более своеобразными вкусами. Поездки всегда организовывал тот приятель, и ни координат станции, ни ведущих к ним врат Шпие не знал. Тот человек, с которым он ездил в заведение уже около полугода, находился в длительной командировке где-то на Акадии, а потому сенатор от безысходности начал искать развлечения самостоятельно. Трупы жертв прятал без затей, топил в море после развлечений на яхте. «Бесполезный кусок дерьма», — раздосадованно подвела итог Эйнджела. Гуннар кивнул, глядя не на нее, а на захлебывающегося в слюнях и соплях чиновника. Взгляд у здоровяка при этом был такой, что впору в триллерах показывать. Перепуганные зрители гарантированы. Но голос Гуннара оставался спокойным. «Печально», — пробормотал он, усаживаясь на край жалобно скрипнувшего офисного стола. «Не убивайте!» — прохныкал Шпие. «Я правда ничего не знаю». «И в мыслях нет тебя убивать», — утешил его Гуннар. «Иви, больше не задерживаю. А я еще с господином Шпие посижу. Господин Шпие ведь не против?» Советник переводил затравленный взгляд с Верзилы на девушку Фрика, что буднично расспрашивала его об иллюзии, и, очевидно, никак не мог решить, какая компания ему нравится меньше. «Только не обижай его, а то Хелли огорчится», — хмыкнула эмпат, злорадно ощутив накатившее на советника облегчение. Гуннар улыбнулся и понятливо кивнул. В отличие от Шпие, он знал, что во время встречи с Хелен чиновник начнет неистово скучать по этому допросу.